или убогом разбитом клубе мы не выступали, всегда за полтора часа до начала спектакля артисты начинали гримироваться и одеваться столь же тщательным образом, как если бы им предстояло выходить на самую блистательную из сцен. В труппе было несколько старых опереточных актеров. Они и создавали эту атмосферу самоотверженности. Они и несли с собой великие сценические традиции. А мы, молодые, учились у них. Я видела, с какой отдачей эти старики выходят на сцену, ни при каких обстоятельствах не позволяя себе играть в полноги. Хотя аудитория часто совсем невзыскательна, попросту очень низкого уровня. И все это мне так близко, и я хочу быть такой же, я хочу так же любить театр, как они. Здесь я поняла, что искусство не кринолины, не сказочно счастливые короли и королевы, а тяжелый, изнурительный труд. И если хочешь быть большой актрисой, надо быть готовой ко многим, многим жертвам. На сцену приходилось выходить ежедневно. Это приучило меня к постоянному тренажу, и с тех пор всю свою жизнь я работаю, репетирую каждый день. Суровая школа, пройденная мною в самом начале творческого пути, помогла мне так надолго сохранить голос и сценическую форму. Не выдержав нечеловеческой нагрузки, прямо на сцене умерла наша актриса Шура Домогацкая. Умерла от кровоизлияния в мозг, 35 лет от роду. Так в гриме ее и похоронили. Весь ее репертуар лег на мои плечи. Пела в любом состоянии, с ангиной, с нарывами в горле, с высоченной температурой. Заменить некому. Все зависят друг от друга. Театр наш на хозрасчете. Об отмене спектаклей речи быть не может. Когда ты вынуждена так часто выходить на сцену охрипшей, простуженной, нельзя надеяться только на молодость и на свежесть голоса. Роли надо создавать. Надо приобретать мастерство, умение владеть своим телом и голосовым аппаратом. И тогда, в критический момент, можно незаметно для публики переставить акценты, скомпенсировать незвучащий голос пластической выразительностью и темпераментом, и провести спектакль на хорошем уровне. Конечно, этот театр не сделал меня певицей, зато он сделал меня профессиональной актрисой. За 4 года я сыграла там сотни спектаклей, приобрела сценическую свободу, научилась танцевать, научилась подчинять своей воле каждое движение своего тела. Я овладела сценической пластикой. Случались у нас и призабавные истории. Нашей примадонне Тамаре Тривус лет 40. Она была опытной актрисой с хорошим, сильным сопрано, всегда очень подтянута, но чрезвычайно некрасива. Играли мы однажды в Гатчине. Недели две жили в воинской части, и влюбился там в меня сын командира полка, мальчишка лет 16, смешной, весь розовый, как пастила. Он все стеснялся признаться мне в любви, зато без конца ходил смотреть на меня в спектаклях. Мы с Тамарой жили в одной комнате. Наконец, мой Ромео набрался храбрости, и в день нашего отъезда, рано утром, когда мы еще спали, ворвался в комнату с диким воплем «Галя!» и впился поцелуем в женскую голову на подушке. Должно быть, от страха и страсти он не заметил в полумраке вторую кровать, а волосы у нас с Тамарой были одного цвета. Я проснулась от отчаянного крика. Кричала Тамара: кричал, вытаращив глаза, несчастный мальчонка.